Глава 19. I wanna be happy. Погожее октябрьское утро. Ленивое осеннее солнце, едва показавшееся из-за крыш аккуратных двухэтажных домов, отправляет первые пока еще холодные лучи на облупившуюся скамейку, занятую немолодым джентльменом в смешных круглых очках и с огромным разворотом газеты, зажатым в подрагивающих ладонях. Внимательно, не отвлекаясь на гарканье ворон и щебет воробьев, он изучает каждую статью, периодически заправляясь крепким черным кофе, который всегда кажется вкуснее с пончиком в сахарной пудре. Впрочем, в этот раз пришлось обойтись без сладкого, точнее, пожертвовать лакомство вечно голодным птицам, бесстрашно сновавшим у ног. Скрупулезно вглядываясь в каждый новостной заголовок, читатель улыбается. Сегодня он наконец-то увидел то, чего ждал почти 10 лет. Великая депрессия на исходе. Экономика США переживает возрождение. Подставив довольное морщинистое лицо солнцу, всего за несколько минут успевшему хорошенько прогреться, пожилой мистер сворачивает листы и кладет их рядом. «Жизнь прекрасна». Проносится в голове, отчего скромная улыбка расплывается шире, а уши слегка приподнимаются. Пора возвращаться домой с хорошими новостями. Медленно, дабы не напрягать колени, поднимаясь на ноги, мужчина вновь бросает взгляд на газету, что еще отчетливо пахнет типографской краской. На последней странице между рекламой и некрологами он видит небольшое объявление, взятое в жирную рамку. Ровно год назад трансляция радиопостановки «Война миров» по книге Герберта Уэллса привела к массовой панике. По меньшей мере 12 человек стали жертвами стихийных беспорядков. Глава радиостанции CBS Уильям Пейли и актеры Mercury Theatre of the Air приносят соболезнования родственникам погибших и пропавших без вести. 30 октября 1939 года объявлен Днем памяти. Тяжело вздохнув, бывший моряк оставляет новостные развороты на скамье и направляется в свой дом через дорогу, замечая жену в окне их общей спальни. Сердце сжимается от волнения. Скоро пару должны навестить внуки. When skies are gray and you say you are blue, I'll send some smiling through. I wanna be happy, but I won't be happy till I make you happy. Напевает старик по пути, взмахом руки, приветствуя новых соседей. И все-таки жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Вслух произносит он, закрывая за собой дверь. Текст читал Григорий Метелица. Аранжировка песни «I Wanna Be Happy» Игорь Захарченко. Вокал Григорий Метелица. В аудиокниге использована композиция Кевина Маклауда «Intermission Tenebrose Brothers Carnival».